Как-то я проснулся около 3 часов утра и услышал, что Кэтрин ворочается на постели. «Тебе не здоровится, Кэт?» «У меня как будто схватки, милый». «Регулярно?» «Нет, не совсем». «Если пойдут регулярно, нужно ехать в больницу». Мне очень хотелось спать, и я заснул. Вскоре я проснулся снова. «Ты, может, позвонишь доктору?» — сказала Кэтрин. «Может, это уже начинается?» Я подошел к телефону и позвонил доктору. «Как часто повторяются схватки?» — спросил он. «Как часто, Кэт?» «Примерно каждые 15 минут». «Тогда поезжайте в больницу», — сказал доктор. «Я сейчас оденусь и тоже приеду туда». Я повесил трубку и потом позвонил в привокзальный гараж, чтобы вызвать такси. Долгое время никто не подходил к телефону. Наконец я добился какого-то человека, который обещал сейчас же выслать машину. Кэтрин одевалась. В ее чемодане было уже сложено все необходимое для больницы и детские вещи. Мы вышли в коридор, и я позвонил лифтеру. Ответа не было. Я сошел вниз. Внизу никого не было, кроме ночного швейцара. Я сам поднялся в лифте наверх, внес в кабину чемодан Кэтрин, она вошла, и мы спустились вниз. Ночной швейцар открыл нам дверь, и мы сели на каменные тумбы у ступенек парадного крыльца и стали ждать такси. Ночь была ясная, и на небе были звезды. Кэтрин была очень возбуждена. «Я так рада, что уже началось», — сказала она. «Теперь скоро все будет позади». «Ты молодец». «Я не боюсь. Только бы вот такси скорее приехало». Мы услышали шум машины на улице и увидели свет от фар. Такси подъехало к крыльцу, и я помог Кэтрин сесть, а шофер поставил чемодан на переднее сиденье. «В больницу», — сказал я. Мы выехали на мостовую и стали подниматься в гору. Когда мы подъехали к больнице, я взял чемодан, и мы вошли. Внизу за конторкой сидела женщина, которая записала в книгу имя и фамилию Кэтрин, возраст, адрес, сведения о родственниках и о религии. Кэтрин сказала, что у нее нет никакой религии, и женщина поставила против этого слова в книге черточку. Кэтрин сказала, что ее фамилия Генри. «Я отведу вас в палату», — сказала женщина. Мы поднялись на лифте, женщина остановила лифт, и мы вышли и пошли за ней по коридору. Кэтрин крепко держалась за мою руку. «Вот это ваша палата», — сказала женщина. «Пожалуйста, раздевайтесь и ложитесь в постель. Вот вам ночная сорочка». «У меня есть ночная сорочка», — сказала Кэтрин. «Вам удобней будет в этой», — сказала женщина. Я вышел и сел на стул в коридоре. «Теперь можете войти», — сказала сестра, стоя в дверях. Кэтрин лежала на узкой кровати в простой ночной сорочке с квадратным вырезом, сделанной, казалось, из простого холста. Она улыбнулась мне. «Теперь уже у меня хорошие схватки», — сказала она. Сестра держала ее руку и следила за схватками по часам. «Вот сейчас была сильная», — сказала Кэтрин. Я видел это по ее лицу. «Где доктор?» — спросил я у сестры. «Спит внизу. Он придет, когда нужно будет». «Я должна кое-что сделать, мадам», — сказала сестра. «Будьте добры, выйдите опять». Я вышел в коридор. Коридор был пустой, с двумя окнами и рядом с затворенных дверей по всей длине. В нем пахло больницей. Я сидел на стуле и смотрел в пол и молился за Кэтрин. «Можете войти?» — сказала сестра. Я вошел. «Это ты, милый», — сказала Кэтрин. «Ну как?» «Теперь уже совсем часто». Ее лицо исказилось, потом она улыбнулась. «Вот это была настоящая. Пожалуйста, сестра, подложите мне опять руку под спину». «А вам так легче?» — спросила сестра. «Ты теперь уходи, милый», — сказала Кэтрин. «Или поешь чего-нибудь. Сестра говорит, это может тянуться очень долго». «Первые роды обычно бывают затяжные», — сказала сестра. «Пожалуйста, иди поешь чего-нибудь», — сказала Кэтрин. «Я себя хорошо чувствую, правда?» «Я еще немного побуду», — сказал я. Схватки повторялись совершенно регулярно, потом пошли реже. Кэтрин была очень возбуждена. Когда ей было особенно больно, она говорила, что схватка хорошая. Когда схватки стали слабее, она была разочарована и смущена. «Ты уходи, милый», — сказала она. «При тебе мне как-то не свободно». Ее лицо исказилось. «Вот это уже было лучше. Я так хочу быть хорошей женой и родить без всяких фокусов. Пожалуйста, иди позавтракай, милый, а потом приходи опять. Я не буду скучать без тебя. Сестра такая славная». «У вас вполне хватит времени позавтракать», — сказала сестра. «Хорошо, я пойду. До свидания, дорогая». «До свидания», — сказала Кэтрин. «Позавтракай как следует, за меня тоже». «Где тут можно позавтракать?» — спросил я сестру. «На нашей улице у самой площади есть кафе», — сказала она. «Там должно быть открыто». Уже светало. Я дошел пустой улицей до кафе. В окнах горел свет. Я вошел и остановился у оцинкованной стойки. И старик-буфетчик подал мне стакан белого вина и бриошь. Брешь была вчерашняя. Я макал ее в вино и потом еще выпил чашку кофе.